постигать свою падшесть очень сложно. Вы представляете, наука самосознания, вся книжка написана для самых разумных людей века Калли. Нужно о чем узнать, как вы думаете, из этой книжки? Сонька, как думаешь, о чем надо узнать? Или кто-нибудь здесь может мне сказать, о чем нужно узнать из книжки «Наука самосознания»? Чандралатика, скажи, о чем надо узнать? Может, о величии твоего мужа, может быть, о чем-то? Ну, скажи, о чем нужно узнать из науки самоосознания? Там было написано, да, наука, допустим, Шривасса осознания, наука Лакшминарайана осознания, наука Папы осознания, Мамы осознания. Можно осознать всех других, если вы не осознали, кто вы? А? Вы можете осознать гуру, если вы не осознали, кто вы? А? Вы можете осознать учителя, если вы не осознаете себя учеником? А? Ты способен осознать учителя, понять, что это учитель? Сам. Вот представь, нет у него документа, что он учитель, он голый. Абсолютно, голый, вот стоит голый, а ты подходишь, говоришь, учитель. А я говорю, не понял. Ну как, вы можете осознать что-нибудь? А как же вы собрались, гуру ехать, в дхаму ехать? А? Как вы собрались получать кантималки, шнуры? Вы что осознали-то, свое величие что ли? А? Или чувствуете, как не дает вам Кришна что-то? Что вы осознали? А Кришна дает только тем, как Христос, я вам говорю. Христос сказал, не пришел я к праведникам, пришел я к кому? Бхактивинода Тхакур говорит, я заглянул в свое сердце и не нашел там ничего хорошего. И он говорит о своей зависти, о похоти, о лицемерии. Лицемерии, как он притворяется хорошим, а на самом деле он какой? Гадкий. И он раскрывает все это публично. И он говорит, а насколько я знаю, Господь Чайтанья, ты пришел вот таких спасать. Поэтому начни с меня. Я первый. Начни с меня. И Шрила Прабхупада в своих лекциях, когда он дает науку самосознания, он говорит, что духовный прогресс человека исключительно будет зависеть от того, насколько он осознает глубину своей падшести. Можете себе представить? А? Насколько человек осознает глубину своей падшести, настолько он сможет стать духовно прогрессирующей личностью. То есть от того, что он еще ниже соломы валяющейся дороги себя осознает, настолько он терпеливый, настолько он почтительный к другим, и из-за этого Кришна особо милостив к нему. А? Вы представляете, да? Никогда он свое величие, наука самоосознания, это не значит, что вы осознаете, какой вы хороший. Какой вы положительный герой, что вы там столько накурились, и вас так перло, особенно вот с той травы, и вы так с таким нектаром рассказываете, как друг другу, как вас перло, и что так делаете из этого подвиг какой-то, что прямо сами наслаждаетесь этим, и другие все хохочут, и как это весело. Как вы всем рассказываете какие-то гадости, как вы угробили собственных детей, как ненавидели собственных родителей. Вы можете осознать свою падшесть, и тогда у вас не будет столько претензий, что вам денег не дали, что вас в алтарь не пустили. Не будет столько у вас претензий, что вам надо божества дома, видишь ли, иметь. Не будет у вас столько претензий. Вы будете себя считать просто такими удачливыми, что кто-то для вас хоть что-то делает, кто-то смотрит, заботится о вас. Вы будете так ценить какую-то лекцию, которая позволяет вам осознать себя. Вы будете ценить, что вас тут кормят. Пусть даже вы не будете думать, вкусно, невкусно. Вы будете думать, эти люди мне еще что-то дают. Вы будете такое чувство благодарности испытывать к маме, к папе. Вы вдруг начнете ощущать, что все добрые и хорошие люди вокруг вас всегда были добрые и хорошие люди. Потому что такому человеку они выказывали почтение. Вот именно такого человека они терпели. Вот именно такого человека кто-то пытался полюбить. Вот именно такому человеку верили, доверяли. Вы вдруг это ощутите, что вы-то всегда, оказывается, находились вокруг добрых, хороших людей. И только потому, что Вы все время лицемерили, вы их испортили, и теперь они из-за вас никому не доверяют. Из-за вас они стали пьяницами, потому что они разочарованы, потому что вот таких, как вы, очень много. И они неплохие. Они хотели помогать, но они обожглись. Они хотели любить, но получили предательство. Они хотели верить, что вы продвинутый, а вы были всегда ублюдком и обманщиком. Никогда в жизни вы не были продвинутым. Потому что вся ваша жизнь показывает на то, что вы идиот полный. Ничему в вашей жизни, ничему учиться даже нельзя. Ничему, кроме как обманывать, объегоривать, приписывать. И еще клясться то на Библии, то на Бхагавадгите. То перед небом, то перед Богом. И тогда вы увидите, что вокруг вас, оказывается, столько прекрасных живых существ было. И что сейчас, до сих пор, столько хороших людей вокруг вас, что они верят вам. Они вас почитают, с вами общаются, хотят с вами дружить еще до сих пор, не зная, кто вы такой на самом деле. И тогда вы станете очень смиренным, в сердце своем смиренным. Вы не будете ожидать, что они будут вас целовать. Каждый раз, когда вы будете под халимажом заниматься, вы будете прямо это видеть, что сейчас вы под халим. Вы прям будете реально это осознавать, что я сейчас под халимничаю. Вы будете реально осознавать, как вы завидуете, как вы подражаете кому-то, чтобы просто ввести тех людей, которые еще верят, доверяют, во что? В заблуждение их. Что вы в заблуждение, вы прелюбодеяничаете сейчас. То есть вводите в блуд человека, в обман сознательно. Что человек думает, что вы брахман, что человек думает, что вы куратор, человек думает, что вы на самом деле поможете ему в жизни, что вы сможете дать ему то, что вы сами получили. А что же вы получили? Получили ли вы любовь к кому-то? Получили ли вы любовь к своему отцу, матери? Можете ли вы дать любовь к отцу, к матери, если у вас у самих ее что? Нету. И какую любовь? Почтительную любовь, Прабхупада говорил. Любовь в отречении. Мы-то всех любим как? Эгоистически. А что же такое любовь в отречении? Это значит жертвенной любовью. Что я хочу сейчас делать для вас что-то очень хорошее, очень важное. Жертвенно. Вы мне ничего не должны. Я чувствую долг перед этим обществом. Долг перед родителями. Долг перед Богом. Что, оказывается, Бог хочет, чтобы все в любви было. В какой? В отреченной. А что значит в отреченной? Что мы от этой любви не ищем чего? Любви к себе. Мы от этого пожертвования не ищем пожертвований славы себе. И поэтому нигде там в коридорах не рассказываем. Мы рассказываем, может быть, своим ученикам или людям, которые доверяют нам, чтобы их научить. Но мы никогда не думаем, чтобы за счет этого получить славу. Мы прославляем других не для того, чтобы искать славу себе. Мы почтение оказываем без желания за это теперь, за то, что я так кого-то почитаю, меня должны что? Почитать. Что вот он как отца почитает, смотрите, какой он почтенный человек. Вы видели, как он отца почитает? А вы видели, как он мать? А вы видели, как он детей, как он все время со своими детьми? Какой? Ой, он достоин уважения. Видите, какой он? А мы не для этого делаем. Мы делаем это все как? Жертвенно. Мы не ищем от добра добра. Это и называется, говорится, брахманы в конце жертвоприношения говорили. Ом тат сат. Для чего? Я не ищу для себя. Я буду это делать. И даже если ты меня грубо обнимешь, не явишься передо мной, не дашь мне там за мои булки денег, чтобы я поехала куда-то. Даже если ты не дашь, ты мой господин, и я тебя люблю. И я буду любить этих преданных. Я буду о них заботиться. Я буду любить твою Мурти. Я буду все равно это делать. Кто бы ни пришел к власти, хороший, плохой человек. Все стали плохие, только потому что нету примера отреченной любви. Нету примера отреченной любви. Все время пример зависти. Любить только для того, чтобы стать любимым. Давать только для того, чтобы получить. и служить только для того, чтобы стать господином. И наслаждать только тогда, когда это приносит наслаждение кому? Мне.